Глава 24. Из-за его ранения мы движемся недостаточно быстро. Кажется, это понимаю не только я, но и он, потому что парень постоянно оглядывается и прислушивается к окружающей обстановке. Меня пугает, если он вдруг скажет, что здесь есть кто-то поблизости. У нас почти не осталось пуль, лишь пара ножей, которые не очень-то пригодятся в случае большого количества противников. «Сколько мы прошли?» — спросила у него. «Недостаточно». Я уже привыкла к таким его кратким ответам. «Сделаем остановку?» — аккуратно задала вопрос, ведь уже давно вижу, как он незаметно морщится из-за ходьбы. «С его ранением привала нужно делать чаще». «Нет. Чем быстрее мы доберемся, тем лучше». Еще следующие полтора часа мы шли в таком же темпе, а после начали замедляться, так как силы у Гидеона стали быстро заканчиваться. Парень совсем побледнел, и я схватила его за руку, останавливая. Гидеон пошатнулся, но на ногах устоял. «Нам нужно сделать привал, ты еле стоишь». Он выдал кивок, слабый, но все же это кивок. Я усадила парня на ближайший из валунов и коснулась ладонью его лба. «У тебя жар». «Это плохо, ведь могло начаться заражение». Открыв аптечку еще раз, осмотрела ее содержимое. И ничего, кроме чистых бинтов, не нашла. Ему срочно нужно в капсулу, но так как ее поблизости нет, придется сменить только бинты, хотя бы так. Весь процесс занял не более 10 минут. Старые бинты за это время успели намокнуть от крови. Ощущение, что кровотечение вообще не останавливается. «Ну почему? Пуля не задела органы?» Я нахмурилась из-за своих соображений, мысленно стараясь найти ответ. Возможно, пуля, которая попала в Гидеона, была не совсем обычной, и часть все еще застряла в нем. Но я ее осмотрела и никаких признаков отслоения не нашла. «Тебе нужен отдых, Гидеон», — тихо сказала я, поднимая взгляд. «Ну, хотя бы полчаса». «Хорошо, полчаса можно». Сидя на все том же камне, парень облокотился о ствол дерева и прикрыл глаза. Кажется, он даже задремал, а я принялась его рассматривать. Да, сейчас я вижу больше внешнего сходства с его матерью и братом. Похожая форма носа и глаз, даже россыпь веснушек, которая была у Листера, практически находится в одном и том же месте. Его губы слегка приоткрыты, лоб покрылся испариной, а пальцы рук иногда рефлекторно дергаются. Ему что-нибудь снится в этот момент? Я взяла в руки кусок лоскута и намочила его водой, но пока прикладывать к колбу Гидеона не решилась. Полагаю, он тут же проснется и сразу пойдет дальше. Ему нужны силы, поэтому пусть поспит еще немножко. Сама тоже облокотилась о ствол соседнего дерева и огляделась вокруг. Тихо. Днем практически постоянно поют птицы, а ночью наступает тишина, лишь иногда слышно хищников. Нам везет, что они нам еще не встретились. Звезды здесь еще ярче и кажутся ближе, чем в секторе. Красиво. Я вдохнула прохладный воздух полной грудью и прикрыла глаза на несколько минут. Резко вспомнила одну важную деталь, про которую совсем забыла из-за ситуации. «Инсулин! У меня его больше нет! Последнюю дозу я вколола где-то около 9 часов назад. Значит, у меня максимум времени до 8 или, если повезет, до 9 утра». Я приложила все еще мокрый лоскут к лбу Гидеона. Парень, стоило его только коснуться, резко схватил меня за кисть и потянул на себя так, что я чуть не завалилась на него. Удержала равновесие лишь благодаря руке, которая уперлась ему в грудь. Мы тут же встретились взглядами. Лучи рассветного солнца блеснули в его глазах. Мое дыхание участилось, а рука Гидеона крепче сжалась на моем запястье. «Что ты делаешь?» — спросил он, хотя я хотела задать тот же вопрос. Даже уже рот приоткрыла. «У тебя жар», — повторила еще раз для него. Решила приложить холодную ткань. Вновь возникла тишина. Мы продолжили пялиться друг другу в глаза, так и не шевелясь до тех пор, пока я не услышала какой-то звук. Взгляд метнулся в ту сторону, откуда это прозвучало. «Это филин», — сказал Гидеон, полетел за добычей. «Откуда ты знаешь, что именно за ней?» «Потому что в 400 метрах от нас пробежал грызун». «Как ты определил, что это именно грызун? Я знаю, что те, кто обладает способностями, способны различить человека от животного по звуку, например. Но вот чтобы понять, какое именно животное, не считая его размеров, не знала такого». «Это мышь, если быть точным». Парень повернул голову в ту сторону. Она пищит. Снова замолчали, оба смотря в ту сторону. Мы словно стали ожидать, пока филин догонит и поймает бедную мышку. Хотя я все равно ничего не услышу и не увижу. Наверное, последнюю мысль понял и Гидеон, который отпустил мою руку, говоря: «Нам пора». Спорить не стало. Вроде ему стало немного легче, или он старается не показывать боль. Собрались за минуту и продолжили путь в том же направлении, куда и шли изначально. Окончательно расцвело за 45 минут. Гидеон сверил наше местоположение по браслету и сообщил, что осталось еще немного. «Сабрина знала, где находится ваше укрытие?» — задала очередной интересующий вопрос. «Нет, мы всегда встречались на нейтральной территории. Или на ее, хотя она желала попасть в гости к Джонатану». «Она знает, кто он?» «Нет». Парень качнул головой. «Для нее и почти всех остальных отступников его имя Смит». «Вы не доверяете даже своим?» — заметила я, а Гидеон кинул на меня быстрый взгляд. — Верно. Потому что даже свои, как это известно Кьяра, могут предать. Через 20 минут Гидеон остановился, чтобы связаться с Кори, а я присела на ближайший пенек, мысленно отсчитывая, сколько у меня осталось времени из-за отсутствия инсулина. Не более 3-3,5 часов. — Дерьмо! — Где вы? — услышала Гидеона. — Хорошо, тогда мы идем к вам навстречу. Я встала, закусив нижнюю губу, решая, сказать ему или нет. Что это изменит? Он мне этот шприц ниоткуда не достанет. Так же, как и я его рану не исцелю чудесным образом. Скажу позже. Далеко им до нас? Чуть меньше 2 километров. Пойдем к ним навстречу. Гидеон положил одну из рук к себе на рану, поморщившись, а другой сжал рукоять пистолета. Идем. Листва все еще зеленая, но я знаю, что за пределами секторов она начинает желтеть, когда наступает осень. Только в секторе ее цвет поддерживается искусственным образом. Вообще в секторах 2 времени года, а не 4. Лето и зима. Никогда не задумывалась, почему именно так. Мы преодолели больше половины пути, а так никого и не видно. Над нашими головами пролетела стая птиц в противоположную сторону. «Журавли», — пробормотала я, вспоминая информацию из учебников. «Что?» — переспросил Гидеон. «Это журавли, перелетные птицы. Для чего-то пояснил я, наверняка он и так знает эту информацию. Летят на юг, раньше говорили, что увидят журавлей к удаче». Люди были суеверными. «Всем нужно во что-то верить. Во что ты веришь, Гидеон?» «В собственные силы». «И все?» «И все». «Исчерпывающие, как и всегда». «Они идут». Кивком головы Гидеон показал сторону деревьев, откуда должны появиться члены его отряда. Парень даже шаг увеличил. Я же чуть отстала. Мое внимание привлекла тень, которая промелькнула среди деревьев. Я стиснула рукоять пистолета и сняла его с предохранителя, собираясь позвать Гидеона. Но приоткрыла лишь беззвучный рот, когда увидела в 4 метрах от себя Анну. Мы с девушкой замерли, глядя друг другу в глаза. Когда мы с ней виделись последний раз? Кажется, это было вечность назад, когда я еще была в их отряде, когда Льюис был жив. Она не может быть здесь одна. Последняя мысль дошла до меня слишком поздно, потому что я ощутила, как к моему затылку приставили дуло пистолета и тоже сняли его с предохранителя, судя по звуку. Это услышал и Гидеон. Парень среагировал моментально, повернулся на 180 градусов и направил свое оружие прямо на меня, вернее, на того, кто стоял следом. Свободной рукой меня дернули назад, а знакомый голос практически прошептал в самое ухо. «Удивлен, Рэддинс», — сказал Коул, — «что это и правда оказалась ты. Я бы скорее подумал на Брайс, что она присоединится к отступникам. Характер у нее им подстать. Отдавай сюда оружие». Его локоть сильнее сжал руку, которой держу пистолет. «А ты без глупостей!» — это он прокричал Гидеону. «Я знаю, что ты меткий, но моя пуля долетит до Кьяры быстрее. Если она пострадает, я убью тебя», — проговорил Гидеон. «Не успеешь!» — усмехнулся Коул. А я поняла, что он знает про нашу с Гидеоном связь. Неподалеку от Гидеона вышли 2. Связанный Кори, которого ведет Мэддок, держа того на мушке. У первого разбита губа, и из нее течет кровь. «Простите!» — прошептал он. Бывший командир встретился со мной взглядом, а после он перевел его на Гидеона. «Опусти оружие!» Гидеон не пошевелился, все еще продолжая целиться в Коула. Я знаю, что последний нервничает, хоть и пытается это скрыть. Его сердце стучит быстро, а указательный палец на моей руке периодически подрагивает. Хм, не похоже на него. Почему он нервничает? Боится, что Гидеон его все-таки застрелит? Опусти, повторил Мэддок. Все твои люди из отряда у нас. Даже если и удастся убить одного из нас, то все равно тебе не справиться со всеми. После этих слов из-за деревьев с разных сторон вышли бывшие члены моего отряда. Анна, Зои, Джерри. Не хватает только Дэниела. «Неожиданно, правда?» — прошептал Коул. «Рада хотя бы встрече, Кьяра?» «Не могу сказать, потому что даже не вижу твоего лица». «Пока достаточно и моего голоса». Он отобрал оружие, в которое я вцепилась перед этим из последних сил. Анна избегает смотреть на меня. Вернее, она кидает взгляд, но он такой, словно девушка глядит на пустое место. «А чего я ожидала?» «Повторяю последний раз», — говорит Мэддок. «Иначе я его застрелю. Нужны только вы вдвоем. Либо оба живые, либо мертвые». «Тогда убейте нас», — спокойно отозвался Гидеон, смотря при этом на меня. Возникла тишина, которая прерывается только тяжелым дыханием Кори. Я поняла, почему Гидеон ничего не услышал. Их ровно 6, как и должно было быть. Вероятно, они перехватили Кори и остальных совсем неподалеку от нас, но на безопасном расстоянии, зная о способностях Гидеона. Всех, кроме Кори, они взяли в заложники, поставили с ним Дэниела и, возможно, кого-то еще. А сами с парнем отправились к нам навстречу, избегая слишком открытых мест, откуда Гидеон мог бы их заметить. Еще Алекса рассказала им информацию о том, что мы предначертанные и нужны живыми, иначе нас бы пристрелили, как только обнаружили. Мои мысли отразились и во взгляде Гидеона. Он тоже все понял. Мэддок не убьет нас, даже если ему очень хочется. Он не ослушается приказа. Но капитан может убить всех членов отряда Гидеона. «Как ты тогда сказал?» — задал вопрос Мэддок, обращаясь к Гидеону. «Что у нас 15 минут на принятие решения? Так вот, у тебя их 15 минут нет. Только 5 секунд. 1, 2, 3...» Я посмотрела на Кори и дернулась, но Коул удержал меня на месте. 4. Хорошо. Гидеон усмехнулся, а я облегченно выдохнула, прикрывая глаза, и уронил пистолет на землю. «Свяжите его!» — отдал приказ Мэддок, и к Гидеону подошел Джерри. А девушки остались стоять на месте. «Только есть одно «но»!» На весь лес раздался оглушительный выстрел. Я даже не вздрогнула, лишь осталась стоять как вкопанная, смотря на то, что натворил Мэддок. «Какого хрена?» — первая отметила Зои. Девушка рукой указала на упавшее тело мертвого Кори, которого застрелил бывший капитан. «Он же сдался!» — продолжала девушка. «Все сдались! Зачем ты его убил?» Я заставила себя моргнуть 2 раза, отвести взгляд от тела и взглянуть на Гидеона, чувствуя, как рука Коула напряглась. Парень смотрит немигающим взглядом на своего уже мертвого друга, глаза которого остались открыты. «Это за Серхио. Они его в прошлый раз не пощадили». Мэддок продолжил еще что-то говорить, но я больше ничего не услышала. Все звуки отошли на второй план. Я увидела, как связанные руки Гидеона сжались в кулаки и почти тут же расслабилась. Как напряглась его челюсть, и как во взгляды появилось нечто такое, что ты понимаешь, что смерть неизбежна. Он не проронил ни слова, продолжая молчать. Иногда молчание страшнее 1000 слов. Гидеон опустил глаза. Я увидела, как хмурится Анна, и тоже что-то говорит Мэддоку, указывая пальцем то на меня, то на предначертанного. Коул за спиной молчит. Кори. В момент смерти Серхио я мало что ощутила, хотя и была с ним знакома не один год. А здесь я знала Кори немногим больше месяца, но, кажется, впервые отважилась бы на убийство, лишь бы вернуть его к жизни. Я бы убила Мэддока, если это могло его спасти. Еще тогда, в поезде. Нужно было это сделать. Или сейчас. Как-нибудь выхватить пистолет у Коула и выстрелить в него. Но это невозможно. Я просто продолжаю стоять на месте, а Кори уже никак не вернуть. «Все, хватит!» Мэддок взмахнул рукой, останавливая Зои и Анну. «Спешу напомнить, что капитан я, поэтому мои приказы и действия не обговариваются. Нам пора. Возвращаемся». «А что с ним?» Задал вопрос Джерри, имея в виду Кори. «Оставим здесь». Гидеона повели первым. Следом за ним и Джерри пошел Мэддок после девушки. «Идем, Кьяра», — сказал мне Коул. «Прости нас, Кори. Прости, что оставляем здесь». Я зажмурилась на долю секунды, чтобы убрать непрошенные слезы, и пошла рядом с Коулом вслед за остальными.